Я и так по твоей воле всю войну просидела за высокими стенами, зарастая жиром и теряя хватку. Моими самыми страшными врагами за всю войну стали вооруженные чем попало вольноотпущенники и невольники», — говорила ему тогда Эллинор. «Ты что, решил, что я беззащитный цыпленок, а ты, курица-наседка, раз теперь стережешь меня от малейшего дуновения ветерка?» Откровенно говоря, в тот момент Визирису хотелось взять розги и хорошенько высечь ими деву от меча, в воспитательных целях, но свое желание он все-таки подавил, и в конце концов уступил напору Далиннис. И теперь всесильный Автарх надеялся, что он не пожалеет о том, что пошел на поводу у этой женщины. Таргариен накинул взглядом Эллинор, облаченную в лучший доспех, что можно было купить за золото. Что ж, по крайней мере к подготовке она подошла серьезно. «Риннан Сытриилаксот 31», произнес вступительную фразу Визирис и, подав сигнал к началу состязаний, вернулся в кресло. «Пхейгон», обратился к своему оруженосцу Визирис, «вина, мы здесь надолго». Шира настаивала, чтобы высоких гостей обслуживали ее лучшие наложницы из перинных домов, но Визирис эту идею отмел. После случая с Нерайон не хотел дальше испытывать терпение жены и лезть под юбку очередной симпатичной рабыни. Тем более, что Дейнерис было и так сейчас непросто. Поэтому он и отгородил себя от лишнего соблазна, и удовольствовался одним лишь Хейгоном в прислужниках. Пока молодой Икс крутился, обслуживая столь значимых господ, на Великой Арене успел состояться первый поединок. Сир Лорен Рейн вышел против безымянного бойца из мира. Здоровенный детина с бронзовой кожей умело орудовал булавой, но ловкий и быстрый Андал оказался удачливее. Воспользовавшись неповоротливостью мирийца, Лорен бросил пригоршню песка ему в лицо. Удар булавы пришелся в никуда, зато сам Лорен нанес удар по руке соперника и отсек ему несколько пальцев. Заоравший от боли мирриец выронил булаву и, потеряв равновесие, упал на землю. Он хотел было подняться, но застывший у его горла клинок Рейна заставил здоровяка сдаться. Легко отделался, заметил сидевший по правую руку от Визириса Мэникс. Выходить на свободные состязания с булавой, пригодной лишь для забоя рабов, какой позор. Визирис промолчал, не став говорить Рейнигару, что в настоящем сражении простая булава, топор или пика зачастую оказываются куда полезнее, чем самый искусно изготовленный меч. Еще пара поединков пролетела незаметно, практически ничем не заинтересовав Визириса. Пока что чемпионы придерживались неформального обычая и дрались сдержанно и осторожно, не стремясь убить своего соперника. Четвертым по счету поединком стала дуэль Эллинор с сержантом Валантийского гарнизона. Оба выбрали в качестве основного оружия копья, и пикировка вышла довольно занимательной. Визирис с легким волнением наблюдал за ходом схватки, но к его облегчению Далиннис не дала своему противнику ни единого шанса. Потерявший в конечном итоге свое копье волантиец был вынужден признать поражение. После победы Эллинор отвесила игривый поклон в сторону императорской ложи, словно в подтверждение того, что опасения Визириса были беспочвенными. Следующие несколько боев вновь прошли мимо Визириса, который все чаще отвлекался на чинные беседы с Мэниксом и соседями. Лишь десятый поединок разбавил общую атмосферу праздника. На арену вышли волантиец Моторис, довольно известный местной публике боец, становившийся не раз и не два чемпионом более мелких состязаний, и воин из числа золотых мечей по имени Юный Гриф. О втором Таргариен кое-что слышал. Один из самых молодых лейтенантов золотых мечей успешно бился против волантийских отрядов в спорных землях и, по слухам, именно он был тем, кто захватил в плен Веймонда. На песок этот наемник вышел в шлеме с маской, полностью закрывавшей лицо, и в символике дома Коннингтонов. Визирис с интересом смотрел на развернувшийся поединок. Поначалу казалось, что Юный Гриф во всем уступает своему сопернику, но все изменилось в одно мгновение. Моторис позволил сопернику подойти слишком близко, и это стало его гибелью. Каким-то невероятно ловким движением наемник извлек короткий кинжал и вонзил его прямо в глаз волантийца, который тут же упал замертво. «Вот и первая кровь. Проклятие. Моторис всего дважды проигрывал на моей памяти», – процедил Люцерис, заливая досаду вином. «Причем второй раз случился только что. Зато теперь он уже больше никогда не проиграет», – ухмыльнулся Мэникс. «А зрители, кажется, не слишком довольны. Еще бы им быть довольными». Пожалуй, оголенными плечами Шира, какой-то неизвестный чужестранец расправился с их любимцем. «Хейгон, еще вина», — скомандовал Визирис, слушая вполуха болтовню советников. «Мне вот интересно, сложи бой, видно довольно неплохо, но на противоположном конце арены едва ли что можно разглядеть. Великая арена просто огромна. Скольких же людей она может уместить? Около 150 тысяч человек, с гордостью ответил Рейнигар. Почти 1/10 часть населения всего города. Это один из главных символов Валантиса. На арене пару легионов разместить можно, да и то место останется, заметил Визирис. Только вот с противоположной стороны бойцы будут казаться двумя мелкими копошащимися жуками. Какой интерес за этим наблюдать? Людям нравится чувствовать свою сопричастность к чему-то великому. Вместо Майникса ответила Шира. К тому же на трибунах сейчас ошивается огромное количество торговцев и шлюх. Кому не интересно наблюдать за состязаниями, найдут себе другое развлечение. Должно быть среди шлюх немало твоих девочек, Шира, заметил Люцерис. Только на тех трибунах, что поближе к императорской ложе, лучезарно улыбнулась Адженелис. Ласки моих девочек не по карману всяким вольноотпущенниками. Хигон, милый, вдруг обратилась широкоруженосцу Визириса, принеси и мне вина. Конечно, Гила, пробубнил смущенный Хигон и понесся выполнять поручение. Кто выступает дальше, перевел тему Визирис. Если верить списку, то следующий Эйвар Быстрый Клинок и Гила Эленор, ответил Мэникс. Не завидую я Эйвару. Эта дуэль, в отличие от предыдущей, прошла более заурядно. Как и ожидал Визирис, Делиннис без труда одержала победу, обезоружив валантийца. Эйвар был неплохим мечником, но свое прозвище Быстрый Клинок не оправдал. Претенденты сменяли друг друга один за другим. Визирис, откровенно говоря, скучал, вполглаза следя за вялым мордобоем на арене. Для человека, который о настоящей сече слышал только с чужих уст или книг, происходящее внизу смотрелось более чем эффектно, и старокровные, которые возбужденно следили за чемпионами и делали ставки, были тому подтверждением. Но самому Визирису это циркачество быстро надоело. В прошлой жизни он уже достаточно ребячился на рыцарских турнирах, чтобы теперь эти игры его волновали. Разве что мужчину до сих пор грызла легкая досада, что он так и не успел отыграться за поражение на своем последнем турнире, где его удалось спешить Бейлору. Солнце уже начало потихоньку клониться к закату, когда свободные состязания приблизились к своему финалу. Осталось всего четверо претендентов. Гила Эленор Делиннис, сир Лорен Рейн, Родерик Гигант и юный Гриф. И вот успехи последнего не на шутку завели толпу. Этот наемник не просто одолел всех своих предыдущих соперников, но и жестоко расправился над ними. Строго говоря, это не было запрещено правилами состязаний, ведь выходя на арену каждый чемпион так или иначе рискует, а риск, как известно, дело благородное. Но столь наплевательское отношение к традициям, показное отсутствие уважения к жизням своих благородных соперников, тем более от какого-то чужеземца, заставили чернь гневаться и посылать проклятие на голову юного Грифа. «Надеюсь, этому грифончику обрежут крылья», — ругнулся недовольный Мэникс. «Автарх, если среди золотых мечей служат такие мясники, разумно ли им предлагать контракт, не думаю», — ответил Визирис. «Будь все золотые мечи жестокими кровопийцами, то вряд ли Виемонду удалось бы покинуть их плен целым и невредимым. Этот, очевидно, дерется по каким-то своим причинам. Для юноши он больно охоч до крови», — подал голос сир Баристан, который до того все время стоял безмолвной тенью за спиной Визириса. «Юноша», — переспросил Рейнигар, — «он так и не снял своей маски. Может, это уже зрелый муж. Юнцы сражаются иначе, чем умудренные опытом мужчины», — покачал головой сир Баристан. «Поверьте, после стольких лет службы в королевской гвардии я по одному движению воина могу определить его примерный возраст. Этот юный гриф дерется отчаянно, расплескивает столько сил, что более старый боец уже давно бы свалился от усталости. Посмотрим, как он справится с гигантом», — хмыкнула Шира, пригубив вина и в очередной раз подмигнув уже красному как рак Хигону. Визирис, которому надоело смотреть, как эта чертовка дразнит его зеленого оруженосца, бросил на Ширу укоризненный взгляд и подозвал Хигона к себе. «Хигон, принеси воды, меня от дарнейского пойла уже мутит». Отправив бедолагу во свояси, Визирис сосредоточил внимание на очередном поединке Эйленор. Сир Лорен оказался куда более прытким и ловким соперником для нее, чем все предыдущие. Конечно, оба сдерживались, не желая покалечить товарища по оружию, но по сравнению с предыдущими битвами здесь уже можно было полюбоваться настоящим искусством. В конечном счете, Эйленор удалось перехитрить Лорена, и через мгновение обезоруженный и сбитый с ног черный рыцарь оказался на песке. На этот раз Визирис уже вполне искренне поаплодировал обоим состязателям, а трибуны и вовсе взорвались овациями. Таргариен находил забавным, что даже столь холеную и требовательную толпу иногда можно порадовать чем-то простым, особенно если все происходящее подается под соусом старых традиций. Эйлинор помогла подняться Лорену и ушла отдыхать и готовиться к финальному поединку. Следующими вышли Родерик Гигант и юный гриф. Чернокожий литниец уже знал о том, какую опасность представляет его соперник, и решил также не церемониться и взял с собой огромную секиру. Такое оружие явно не предполагало красивой, дуэльной борьбы, а означало лишь беспощадную борьбу до смерти одного из участников. Кажется, толпа это также поняла, и потому стала активно скандировать, требуя смерти завравшегося наемника. Но самому юному грифу, казалось, было плевать на вопли толпы. Его не смутил вид двухметрового верзилы с устрашающим орудием убийства в руках. Такая храбрость не могла не внушать определенное уважение. Еще до начала поединка было понятно, что здесь ставки намного выше. Родерик орудовал секирой, как легкой игрушкой, и гонял своего соперника по арене. Юному грифу ничего не оставалось, кроме как уклоняться от прямой борьбы и пытаться заставить соперника истратить все силы и выдохнуться. Пару раз голова парня едва разминулась с секирой темнокожего гиганта. «Трус!» — сплюнул Люцерис. «Бегает, как баба. Чует, гад, что недолго ему бегать осталось. Стой и дерись!» — выкрикнула Шира. «У евнухов и то мужество побольше будет». Визирис раздраженно поморщился от этих выкриков, пристально наблюдая за поединком, и увиденное ему нравилось все меньше. Родерик продолжал тратить силы, гоняясь за юрким соперником, и его движения становились все более медленными и менее точными. К тому же Родерик перед боем не слишком озаботился своим доспехом. Сам литинеец предпочитал скорости и обходился легкой кольчугой, да кожанкой. Визирис в свое время пытался отучить своего подчиненного от этой пагубной привычки, но так в этом и не преуспел. Юный гриф же держался очень неплохо и явно выжидал более удобного момента для атаки. И такой момент вскоре подвернулся. Подгадав секунду, офицер золотых мечей ринулся в атаку. Юноша сумел каким-то чудом парировать удар секиры и, извернувшись змеей, пронзил слабозащищенную ногу гиганта. Родерик взвыл, а юный гриф успел увернуться от очередного замаха, грозившего оставить его без головы. Литинеец попытался сделать что-то еще, но лишь встретился с неизбежным. Юный гриф с легкостью добил своего раненого соперника. «Похоже, Гели и Эйлинор все-таки придется сразиться с этим кровопийцей», — нервно прошептал Мэникс, косясь на Визириса. Таргариен ничего не ответил на слова заместителя. По-хорошему, он не должен был вмешиваться в ход свободных состязаний, но сейчас ему было плевать на какие-то там традиции и прочее дерьмо. Автарх подозвал к себе сира Баристана и тихо, так чтобы слышать его мог только гвардеец, произнес: «Сир Баристан, спуститесь в комнаты для чемпионов и найдите юного грифа, и передайте ему следующее. Он может выйти на финальный поединок и биться на нем, но, если с Гилой Эйлинор что-то случится, если в нее даже молния ударит, то умирать юный гриф будет долго. Это я ему обещаю. Идите». Сир Баристан никак не изменился в лице, а лишь сухо кивнул и вышел из императорской ложи. Перед финальным боем чемпионам дали примерно полчаса, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок, а также подлатать снаряжение. Настроение самого Таргариена за это время успело порядочно испортиться, и теперь советники, заметив настрой императора, не слишком докучали ему светскими беседами, а Хейгон и вовсе вел себя, словно мышь рядом с кошкой. Смерть одного из старых лейтенантов Визириса, с которым он еще по спорным землям бегал, да еще и такая глупая, не добавляла ему радости. Так теперь Эйлинор испытает изменчивую удачу. По-хорошему, Визирису и вовсе следовало бы отменить поединок, но, скрипя сердце, он понадеялся, что внушение сира Баристана поумерит пыл соперника Девы от меча. Наконец, торжественный миг настал. Солнце как раз постепенно заходило за горизонт, сделав небо ярко-красным. Но света все еще хватало, чтобы отлично видеть происходившее внизу. На песок вышли двое претендентов на победу. Оглядев Эйлинор, Визирис с удовлетворением отметил, что в отличие от покойного Родерика, Делиннис хорошо озаботилась защитой. Вот и пригодился тот доспех, что изготовили для нее по его приказу. Доспех юного грифа выглядел куда менее прочным и довольно потрепанным. Что ж, по крайней мере у Эйлинор будет преимущество. Глашатай дали сигнал к началу боя, но ни Эйлинор, ни юный гриф, вооруженные копьем и щитом, не спешили кидаться друг на друга. Оба сражались под палящим волантийским солнцем целый день, и порядком устали. Но драконовластные, по чьим традициям проходили свободные состязания, считали, что чемпионы должны показать не просто мастерство, но и выносливость, готовность идти до конца и никогда не сдаваться. Наконец, юный гриф, словно подлинный грифон, сорвался с места и бросился в атаку. Наемник старался попасть копьем в слабые места доспеха, а Эленор прикрывалась щитом или парировала удары своим копьем. Но уже через какие-то полминуты древки обоих копий были обломаны, и чемпионы перешли к одноручным мечам. Толпа с восторгом следила за происходящим, всячески подбадривая Эленор и выкрикивая проклятия в сторону юного грифа. Старокровные вокруг Автарха превратились в стаю противно орущих разодетых жаб, которые дорвались до зрелища. Сам же Визирис молча и напряженно наблюдал за дуэлью. Тревога душила его, и ему на силу приходилось подавить в себе желание взять рассвет и самому выйти на арену. Он видел, что ход поединка складывается не в пользу Эленор. Она была гибка, быстра и опасна, но соперник не уступал ей в скорости и ловкости, но при этом был гораздо сильнее. После каждого удара щита Эленор, деву от меча относила на пару шагов назад, в то время как юный гриф продолжал напирать, будто не чувствуя ни усталости, ни ненависти толпы. Да сколько же в этом наемнике силы! Эленор, которая и сама понимала свое незавидное положение, попыталась подловить врага на неточном движении и контратаковала его, но мнимая слабость оказалась лишь уловкой ее соперника. Возможно, будь дева от меча менее уставшей, она бы на нее не повелась, но сейчас было уже поздно. Юный гриф поймал Делиннис в неудачном положении и мощным ударом выбил из ее руки меч. Эленор отшатнулась и попыталась отскочить от оппонента, но юный гриф банально ударил ногой в щит женщины, и та, потеряв равновесие, упала на землю. Юный гриф во мгновение ока оказался над жертвой, еще одним ударом выбил щит из рук девы от меча и занес свой меч над ее головой. Визирис, не чувствуя веса тела, вскочил на ноги, умом понимая, что никак уже не поспеет на помощь Эленор. Но смертельного удара так и не произошло. Меч юного грифа вонзился в песок в считанных дюймах от лица замершей женщины. Какое-то время на трибунах стояла мертвая тишина, словно люди не до конца верили, что тот, кто до того расправился со всеми претендентами, вдруг пощадил своего последнего противника. Юный гриф, не дожидаясь ни оваций, ни объявления его победы, взял меч и поспешил к выходу с великой арены, пока побывавшая на волосок от смерти Эленор слабо шевелилась и пыталась подняться на ноги. Тяжело выдохнув, Визирис утер взмокшие от пота серебряные пряди и громогласно объявил: «Релаксы 32, юный гриф». Болело все, мышцы горели огнем, спина умоляла дать ей отдых, руки были бы рады отвалиться, но покой только снился Эйгону Блэкфайру. Его, как победителя свободных состязаний, провели во дворец императора, где сам хозяин Валантиса должен был лично вручить ему положенные трофеи. Всю дорогу от Великой Арены до дворца Эйгон провел в полузабвении, настолько сильными были усталости и истощение. Откровенно говоря, ему было уже плевать, куда его тащит, хоть в самом деле на дыбу, которые ему совсем недавно грозили. У самого входа в резиденцию Автарха стража его обыскала так бдительно, что не то что клинок, жалкую иголку пронести было бы невозможно. Впрочем, ни желания, ни сил на подобную глупость у него не осталось. Дорога от ворот дворца до приемных покоев заняла совсем немного времени, и тогда-то Эйгон Блэкфайр смог впервые в жизни встретиться лично с Визирисом Таргариеном, Красным Драконом, Автархом Валантиса, Императором Фригальда и прочее. И встреча в самом деле произвела на него неизгладимое впечатление. Перед юношей стоял высокий, широкоплечий мужчина, находившийся в самом зените своих сил. Его облик внушал гостю благоговение и уважение. Верилось, что этот человек действительно сотворен богами для великих дел. То был не сумасшедший вырожденец, не слабовольный рохля, не заплывший жиром книжник. Воин, воплощенный воин. На мгновение Эйгону показалось, что он предстал перед самим демоном достойным, могучим чемпионом, великим вождем. Он должен был выглядеть именно так, за другим попросту не пошло бы все рыцарство юга. Когда наваждение спало, Эйгон был вынужден признать очевидное. Сравнение между ними было абсолютно проигрышным для юного грифа. Перед ним стоял победитель дотракийцев и троишлюшия, драконий всадник, правитель великой державы, славный воин. Что он может этому противопоставить? Скрипя сердце, Эйгон склонил голову в молчаливом, но почтительном приветствии. «Я приветствую победителя свободных состязаний, прославленного умением и скоростью своего клинка. чинно проговорил автарх Валантиса. «Могу ли я узнать ваше настоящее имя и увидеть ваше лицо?» «Имя. Меня зовут юный гриф, автарх Визирис», — ответил юноша. «Были у меня и другие имена, но лишь оно одно принесло мне удачу. Остальным лучше оставаться позабытыми. За мужчину лучше всего говорят его дела. И, признаться, я впечатлен списком», — согласился с его утверждением Таргариен. «Я слышал, что ты пленил Веймонда Дриара посреди битвы. Ты смог одолеть многих достойных воинов на арене и выйти с песков победителем. В столь молодом возрасте эти достижения внушают уважение. Я благодарен вам за столь добрые слова. Откровенно говоря, Эльгон шел он на арену за красивой смертью. Да, желание малодушное, но более чем объяснимое в его положении. Он хотел умереть, как подобает потомку демона Блэкфайра, с мечом в руке и пылающим сердцем. Ничего больше. Но самая первая победа, самое первое убийство что-то изменили в нем. Кровь, тело, ненависть толпы. Он полностью отдался стихии боя. Для него перестали существовать продажные капитаны, сомневающийся Стрикленд, мечущийся от безысходности Джон, исчезли даже черные и красные драконы. Только он, его меч и каждый раз новый враг, который должен умереть. Перед последней битвой к нему пришел сир Борис Танселми. Эльгон слышал кое-что об этом прославленном рыцаре и знал, что ныне он состоит на службе у Визириса. Старик говорил с ним вежливо, но холодно и передал послание своего хозяина, который недвусмысленно дал понять, что с ним случится, если погибнет его следующая соперница. Откровенно говоря, Эльгона не слишком впечатлили эти угрозы. Он уже шел сюда с мыслями о смерти. Что изменится от того, что она всего лишь немного затянется? Но в последнее мгновение рука юного грифа дрогнула. Одно дело победить врага, и совсем другое – зарубить безоружную женщину. Пусть эта женщина и служит его врагу. Разве должен так поступать потомок демона Блэкфайра, ценившего рыцарские добродетели больше собственной жизни? К тому же ему не хотелось, чтобы вслед за ним на плаху отправился Джон. Он искал своей смерти, но не погибели названному отцу. И если боги не желают принять Эльгона к себе, то ему ничего не остается, кроме как подчиниться их воле. От лица первой дочери я поздравляю вас со славной победой. Соучредители свободных состязаний шлют вам свои дары и свои поздравления. Джовинния Валантиса, Эйксмейникс Рейнигар, с этими словами автарх подал знак одному из своих рабов, шлет вам свой дар. Рослый летинеец поднес поближе к Блэкфайру шкатулку из обенового дерева, внутри которой красовалось с десяток крупных драгоценных камней и изысканных украшений. Эльгон никогда не был золотых дел мастером, не отличался он и глубиной ювелирных познаний, но даже его, сугубо любительский взгляд, радовался одному только виду драгоценных камней. Он тотчас припомнил товарищей среди золотых мечей, более сведущих в драгоценностях, чем он или лорд Джон. Эти люди подскажут ему справедливую цену, так, что перекупщики не смогут ободрать его совсем в наглую. Более чем разумный дар. Наемнику негде хранить большую сумму золота, но украшения и камни всегда найдут анеры и драконов. Пожалуй, продай он эти украшения, он сможет жить хорошей, тихой и спокойной жизнью даже здесь, в Валантисе. Нет, он не должен об этом и думать, то говорила подлая усталость, и он не должен был поддаваться этому губительному соблазну. Он найдет драгоценностям иное, более достойное применение, какое-нибудь да отыщется. Это щедрый дар, ровным тоном произнес Блэкфайр, который я счастлив принять. По сигналу Таргариена рабы унесли прочь шкатулку, освобождая тем самым место для демонстрации нового трофея. Все тот же летинеец молча извлек на свет свечей восхитительный клинок, достойный если и не короля, то верховного лорда. Он внушал невольное уважение, и Эльгон с большим трудом удержался от попытки опробовать сокровище в руке. «Эйкс Люцерис Ардирис поздравляет вас с победой и шлет вам свой дар». Сейчас его усталая улыбка была искренней. Такой меч стоил для него куда дороже побрякушек, пусть и золотых. Оружие ценно для каждого рыцаря, и один вид этого грозного клинка радовал сердце. Его можно будет с гордостью продемонстрировать Коннингтону, пытавшемуся его остановить на полпути от арены. С таким сокровищем в ножнах не стыдно показаться перед капитанами золотых мечей, напомнить им о долге, о клятвах, о крови. Только у красного дракона есть валерийская сталь на боку. Да и дракон у него не только на старом гербе. Голосом сира Франклина прогремел ожидаемый и опекло, вполне справедливый ответ. «Я благодарен Эйксу Люцерису», — ответил юноша, несколько раз кивнув головой, «и принимаю эту награду. И, наконец, Гелашира Дженилис поздравляет вас с победой. Визирис подал знак, и стражники открыли дверь по ту сторону солярия, и шлет вам свой дар. В солярий ввели трех девушек, от одного только вида которых у Эйгона перехватило дыхание. Впереди шла тонкая, изящная пепельная блондинка валерийских кровей, чьи изысканные черты напоминали мраморные статуи искусительниц давно позабытых эпох. Позади нее, словно для пущего контраста, шла летника, поджарая и темная будто ночь. Замыкала ряд обжигающая рыжая девушка с холмов Андаласа, чьи тряпки едва могли прикрыть пышную грудь. На них всех был самый минимум одежды, едва ли оставляя простор для мужского воображения. К своему стыду, Блэкфайр ощутил волнение, и особенно оно усилилось, стоило трем красавицам оказаться прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки. «Все они теперь принадлежат вам», — продолжал говорить Таргариен равнодушным тоном бывалого развратника. «Гелашира заверила меня, что они все здоровы, все воспитаны подобающим образом и каждая в своем ремесле мастерица. Тут я верю каждому ее слову. Госпожа дома удовольствий никогда не отправила бы плохих наложниц столь редкому гостю, как победитель свободных состязаний. Не волнуйтесь ни за свое здоровье, ни за свое удовольствие. Воспитанницы Широдженились никого не оставит равнодушным. Эйгон до этого никогда не был с женщиной, не потому что он боялся их, да и мужеложцем, как лорд Джон, прости его слабость Отец Небесный, юный гриф не был, но продажная, лживая любовь была ему противна и чужда. Зачем ему на своем ложе привечать самую прекрасную и умелую обольстительницу, если под ее манящим, разгоряченным телом таится равнодушное, холодное сердце? Эйгон смотрел на этих девушек, и не мог видел ничего, кроме сломанных жизней и растоптанных судеб. С ранней юности натаскиваемые на ублажение богатых сластолюбцев, не знающие никакой иной жизни, смотрящие на него с улыбками, полными фальши и поддельной симпатии. Что они могут ему дать? Что он может им дать? Даже если он их примет лишь за тем, чтобы потом освободить, то куда они подадутся? Отправиться работать в ближайший перинный дом? Зато все очарование образом могучего визириса Таргариена сняло как рукой. То, как равнодушно и небрежно относился он к зависящим от малейшей его прихоти душам, говорило о многом. Эйгон не вчера родился и прекрасно понимал, что в отличие от Вестероса в Иссосе рабство, это неотъемлемая часть уклада жизни. Если кто-то достаточно могущественный и захочет его уничтожить, то у него уйдут на это десятилетия, если не столетия. Поэтому Таргариены и не пытались с ним бороться, не желая столь радикальных перемен в захваченном ими городе. Но с какой же легкостью они приняли этот варварский обычай, как быстро и непринужденно влились в ряды рабовладельцев. Возможно, Визирис был великим воином, но от рыцаря в нем остался лишь внешний лоск. Нутро правителя Валантиса было столь же гнилым, как у остальных Таргариенов. И он, Эйгон VI, не может превратиться в подобную тварь. Потомок Дейрона лжерожденного может окружить себя легионом рабов, исполняющих каждую его прихоть, но кровь демона достойного обязана помнить о чести и достоинстве. В конце концов, что у него осталось, кроме этого? «Я благодарю Гелушеру», собравшись с духом, произнес юноша, «но не могу принять ее дар. Вас что-то не устраивает в их внешности?» — произнес слегка удивленный Визирис. «Нет, они прекрасны внешне, и я не сомневаюсь в их мастерстве на ложе, но взять их я не могу». «Тогда в чем причина?» — Эйгон перевел взгляд на Автарха. «Неужели он в самом деле должен объяснять нечто настолько естественное, то, что понятно каждому человеку веры? Судя по всему, должен. Отец Небесный велел Хугару с холма освободить всех рабов, как его собственных, так и принадлежавших его людям. Нет ни господина, ни раба перед очами отца, но только братья и сестры в них пребывают, так сказано в книге отца». Эйгону хотелось сказать еще очень многое, но он понимал, что глупо искать ссоры с врагом в его логове, да еще и безоружным. По счастью, настаивать владыка города не стал. «Вы отвергаете рабство. Понимаю». Юному грифу показалось, что взгляд Визириса изменился, стал более уважительным. «Да будет так». Автарх повернулся к наложницам и обратился к ним напрямую. «Победитель свободных состязаний в вас не нуждается, но работа для вас все равно найдется». «Скорос Еил 33, с готовностью спросила валерийская красавица. «Вас отведут к Хейгону Ардерису. Мальчик он нежный и нерешительный, и ему уже давно пора стать мужчиной». Немножко настойчивости и упорства, Автарх слегка улыбнулся девушкам, и он покорится. «Подарите ему незабываемую ночь». Стайка рабынь покинула солярий, и, По знаку Таргариена, слуги унесли прочь шкатулку с сокровищами и клинок. Ваши призы вам вручат у ворот дворца. Теперь, когда мы закончили с формальностями, я бы хотел поговорить с вами с глазу на глаз. Красный дракон предложил ему сесть, и Эльгону пришлось призвать все свое самообладание, чтоб не выдать волнения. Хотя прежде, чем перейдем к делу, я все же поинтересуюсь. Я понимаю ваше нежелание раскрывать свое настоящее имя, но почему вы не снимете маску? Светским тоном полюбопытствовал Визириса. Эльгон про себя выдохнул. Эта маска, которую он носил по требованию Джона, уже так срослась с его лицом, что среди золотых мечей даже стали ходить шутки и байки. Дескать, юный гриф никакой не таинственный юнец в маске, а самый настоящий мертвец, оживленный при помощи магии крови. Чушь, конечно, но весьма забавная. Не изменял он этой привычке и в Валантисе. У семьи моей матери много врагов, а в Тарх Визирис, осторожно произнес юный гриф. Некоторые из них живут и здравствуют до сих пор. Это всего лишь мера предосторожности. Могу заверить вас, что какими бы грозными ни были враги вашей семьи, здесь, в Валантисе, вам ничего не угрожает, ответил Визирис. Но если не желаете, то настаивать не буду. Таргариен на пару мгновений замолчал, а затем продолжил. У вас внушающий список достижений, особенно для столь молодого возраста. И, боюсь, на службе у золотых мечей эти таланты будут потрачены впустую. Визирис говорил медленно, растягивая слова, желая, чтобы они отпечатались в голове у собеседника. Человек, сумевший в честном поединке одолеть Эленор Далиннис, не должен прозябать среди наемников, пусть и столь отважных, как золотые мечи. Буквально несколько часов назад вы угрожали мне мучительной смертью, Автарх. Эльгон не выдержал и издал нервный смешок. А теперь вы предлагаете мне поступить вам на службу? Вы проявили изрядную жестокость на великой арене, сухо ответил Визирис. Я должен был обезопасить Гилу и Эленор. Я дорожу своими людьми, как и полагается достойному правителю. Мне жаль, что мне пришлось прибегнуть к такому методу убеждения, и, надеюсь, что больше не придется. Юный гриф молча кивнул, понимая мысли своего собеседника. До него доносились слухи, что его соперница была не то ближайшей помощницей, не то фавориткой императора Нового Фригальда, но, откровенно говоря, значения этому не придал. Видимо, зря. Хоть я и не капитан, но я слышал, что вы обсуждаете новый контракт с руководством нашей компании. Так что, вполне вероятно, мне и не придется покидать ряды моих собратьев, чтобы служить вам. Эльгон попытался узнать от Автарха какие-либо подробности, услышать его точку зрения на идущие переговоры. Таргариен только хмыкнул. Да, это так, я в самом деле веду переговоры с Гарри Стриклиндом и остальными, но их ход оставляет желать много лучшего. Ваш генерал-капитан упрям как бык, а уж его крючкотворство. Порой мне кажется, что избрали его за умение торговаться и спорить, а не вести людей на войну. Он торгуется за каждый подпункт, да так, что эти переговоры становятся попросту утомительными. Не только для меня, но и для ваших капитанов. Упрямство Гарри раздражает даже его собственных подчиненных. Им надоедает его нежелание поступаться малым ради большего. Все подтвердилось. Именно так ему вчера все рассказал Коннингтон, возвратившись с очередных переговоров. Но как бы верный Гарри не петлял, какие бы ловушки он не пытался расставить, веревка рано или поздно оборвется. Рано или поздно черный Балак, сир Франклин или другой капитан потребует от Стриклинда уступок, велят тому подписать договор на условиях Визириса. Что тогда? Отказываться? Это только купит немного времени. Капитаны возвратятся к людям, изберут нового лидера, и тот уже подпишет любую бумагу, что ему поднесут. Или же Стриклинд посчитает свой долг перед домом Блэкфайров исполненным и сам уступит, не желая терять чин генерал-капитана. И сейчас я говорю не с лейтенантом Золотых Мечей, но с юным грифом, приемным сыном лорда Джона Коннингтона, верного слуги моего погибшего брата. Его официальную историю Визирис Таргариен, видимо, уже знал. По крайней мере, настоящая история юного грифа все еще остается тайной узкого круга лиц. Стриклинды воевали за Блэкфайров с самого первого восстания и участвовали в каждом из них. Неудивительно, что Гарри нелегко дается примирение с домом Таргариенов. Но, думаю, вам нет дела до старых междоусобиц внутри моей династии, что закончились задолго до нашего с вами рождения. Милист чудовище мертв, а вместе с ним погиб и дом Блэкфайров. Пусть мертвецы остаются в своих гробах. Живые должны думать о живых. О чем это вы? Сейчас вы можете стать первым. показать всем вашим товарищам по оружию верную дорогу, под мое знамя. И, поверьте, я сделаю так, чтобы наше соглашение оказалось более чем выгодным. Преклоните колено, юный гриф, и вы подниметесь рыцарем на службе законного короля Семи Королевств и наследником Грифоньего гнезда. По нашему возвращению, вы получите замок Коннингтонов. И, уверен, не только его, я умею щедро награждать достойных сторонников, верных, сильных и способных. Эйгон прекрасно понял и то, о чем визирис Таргариен промолчал. Подобное показательное дезертирство настроит остальных капитанов против Стрикленда. Раз их многообещающие, молодые офицеры переходят на службу к Красному Дракону самовольно, то и всем остальным пора решаться, иначе вся компания рискует попросту рассыпаться. Более того, пусть Таргариен и не мог этого знать, но согласие Эйгона преклониться перед визирисом лишит Гарри последней причины сопротивляться заключению договора. Коль скоро сюзерен сам забывает про свое дело, то и вассала никто не может попрекнуть предательством. Если он согласится, золотые мечи все непременно уйдут под руку Таргариенов, и тогда с мечтой возродить дом Блэкфайров Эйгону придется распрощаться навсегда. Грифонье гнездо, золото на приведение его в должный порядок, возможное расширение владений, все это вы получите после нашей победы. Начал перечислять визирис. Но сейчас вы получите особняк в Старом Валантисе, место среди моих всадников и достойное вашего статуса содержание. Если, конечно, согласитесь выйти из этого солярия моим человеком. Хорошенько подумайте, юный гриф. Возможно, лучшей возможности перестать скрывать лицо под маской у вас уже и не будет. Потомок Дейрона Лжерожденного наверняка был уверен, что его предложение очень щедро. И, признаться, не без оснований. Для простого изгнанника, для любого обычного наемника это был бы предел самых смелых мечтаний. Замок, титул, деньги – это все обычно лишь снится людям, живущим продажей своей крови. Очень немногие получают основания надеяться на то, что эти сны воплотятся в реальность. Еще меньше тех, чьи надежды в самом деле сбываются. Но здесь и сейчас с ним говорили предельно серьезно. И, в самом деле, эти Таргариены не обманывают своих слуг. Все это в самом деле станет его, согласись он с предложением Автарха. Тут не было ни Джона Коннингтона, ни Гарри Стрикленда, ни Иллириама Патиса, никого, способного подсказать верное решение или навязать ему свои мысли. Только он и только Таргариен, что ожидает ответа. Ответа, который он должен сформулировать сам. Благо Автарх, наконец, умолк, понимая, насколько важное решение предстоит принять его собеседнику. На минуту Эйгон испытал самый страшный соблазн в своей жизни. Не он ли сам говорил себе, что дело Блэкфайров обречено, что сидящий перед ним человек, судя по всему, избран богами, и что только глупец бросает вызов столь могущественным силам, что ему нечего противопоставить имени, богатством, заслугам и драконам Таргариенов. Мысли юноши невольно обратились к картине возможной идиллии. Крепкий, высокий замок с верными и благодарными слугами да надежным гарнизоном. Красивая леди-жена, выводок детей, мирно висящий на стене меч, коим все это богатство было добыто. Все это возможно, если он перестанет грезить о железном троне. Эти мечты погубили Деймона достойного, Деймона юного, Деймона несчастливого, Хигона отважного, Деймона молодого. Все они имели право на престол державы, все они в погоне за ним погибли. Не пора ли похоронить красное знамя с черным драконом, что не принесло никому счастья или удачи, но служило маяком для погибели? Присягнуть сильнейшему, вместе с ним отправиться в поход в Вестерос, получить свою награду и зажить так, как никто из его предков не жил, счастливо и умиротворенно. В конце концов, разве не жил Деймон достойный 9 лет лордом в королевских землях, любимый своими людьми и семьей? Но затем юноша одернулся. Ему представилась совсем иная картина. Представилось, как после смерти он попадает на суд родичей. Они не будут плеваться в предателя или поносить его, а нет, они просто отвернутся от него. Никто не признает его как своего, его все забудут как еще больший позор рода, чем семежды проклятый Милис брата-убийца. И по делам. Предатели и трусы прокляты богами и ненавистны людям. А до того, до встречи с предками, он будет гнить в провинциальном замке, живя под чужим именем и прославляя не свой дом. Он будет вынужден всю жизнь носить и без того опротивившую маску, притворяться, врать и обманывать. Проклятие, даже леди-жене, даже родным детям он не сможет назваться собственным именем, Эйгон. Нет, он не юный гриф, приемный сын и наследник последнего лорда грифонов. Он не наемник, ожидающий возможности продать свой меч за наибольшую цену. Он, Эйгон, шестой своего имени из дома Блэкфайров, законный король Эндалов, Райнаров и первых людей. Он не будет жить вассалом Таргариенов и слугой узурпаторов, зная, что он предал и продал все, за что сражались и погибали люди лучше него. Дело Диймона достойного, может, и обречено, но оно не уйдет с аукционного торга. И, когда вскоре смертный час пробьет, он будет знать, что удостоится искренней благодарности от предков за верность и честь. «Я благодарю вас, Автарх Визирис, за столь щедрое предложение», — начал говорить Эйгон, аккуратно взвешивая свои слова. «Вы высоко оценили мои таланты, и я рад, что вы сочли их достойными столь впечатляющих наград. Отказываться наотрез будет слишком опасно. Пусть император кажется рассудительным, здравомыслящим и адекватным, он помнит, от какой крови произошел правитель нового Фригальда. Одни боги знают, как именно отреагирует Таргариен на прямой, честный и благородный отказ, произнесенный в его дворце. Лучше всего купить себе немного времени и убраться отсюда, пока его молодая кровь или унаследованная собеседником безумие не проявит себя. Но, боюсь, сейчас не лучшее время для таких решений. Я совсем недавно покинул пески арены, продолжал речь рыцарь, и я чувствую, как все мое тело горит в седьмом пекле. Усталость такая, Автарх Визирис, что я сейчас мечтаю только о постели. Никакой замок не манит. Ваше предложение очень щедро, но, поймите правильно, столь же внезапно и неожиданно. Я не могу принять его сходу, я должен все хорошенько обдумать. Молчание Визириса Таргариена показалось ему вечным. Очевидно, не такого ответа ожидал услышать всемогущий Автарх от простого приемыша-изгнанника. Еще бы, не будь Эйгон сыном своей матери, он бы поспешил ухватиться за столь многообещающее предложение. Но он родился от крови и семени Диймона Достойного, и не мог поступиться этим наследием. Да будет так, завтра в полдень к вам прибудет мой человек, и вы либо явитесь обратно вместе с ним, либо отошлете его назад. Господин Валантиса поднялся из-за стола, и Эйгон Блэкфайр последовал его примеру. «Мои слуги сопроводят вас и помогут доставить ваши трофеи». Юноша почтительно поклонился и вышел из солярия. Он вновь очутился посреди разрушенного города. Вновь смотрел на разрушенные дома, на рухнувшие башни, на изуродованные статуи. Вновь кругом не было ничего живого. Вновь повсюду царила мрачная тишина. Но сегодня все казалось особенно живым, всамделешним, реальным. Он мог видеть трещины на руинах, он мог улавливать тяжелый запах серой гари, он, казалось, мог потрогать наполовину расплавленные камни и ощутить это прикосновение. Подобный контраст с последними видениями его было испугал. Неужели он умер, стоило ему только лечь в постель? Неужели так и выглядит пекло, предусмотренное богами для Блэкфайров, полное руин и осколков былой, призрачной славы? Он должен был идти вперед, это он помнил. Вот только куда, ему открывалось, насколько он мог судить, два пути. Первый вел направо, вверх и все время вверх, и где-то там, далеко-далеко, он мог различить очертания каменных стен. Этот образ едва ли не светился изнутри надежностью, прочностью, уверенностью, простотой, но простотой, внушающей спокойствие. Другой путь вел вниз, сквозь обломки и пепел, и там его глаза видели грандиозный храм, уже знакомый ему по прежним снам. И снова эта громадина стояла, нетронутая временем и стихией, и снова она звала его, словно предлагая войти вовнутрь и узреть нечто, сокрытое от глаз простых смертных. Обе дороги одинаково манили, обе одинаково пленили взор, но он должен был сделать выбор. И, наконец, призвав всех предков наблюдать за ним, Эйгон Блэкфайр начал нисхождение к столь знакомому ему храму. Все кругом было одновременно и знакомым, и незнакомым. Он определенно видел эти руины в своих снах прежде, но никогда прежде они не казались настолько отвратительными, настолько ужасающими и жалкими. Сейчас же он словно увидел старую шлюху, смывшую с себя всю накладную прелесть, настолько вызывающим казался пейзаж кругом. Камни домов состояли большей частью из трещин. Кругом господствовали пепел и вызывающий блевотину запах горелого мяса. Юноша пытался отвести взгляд, надеясь увидеть что-то получше. Но все статуи казались уродливыми, все башни превратились в насмешку над собой, а редкие скелеты напоминали учителей, друзей и наставников. Раньше этот уничтоженный город казался ему мрачным уроком надменным властителем. Сейчас же Эйгон видел здесь только могильник. Тем не менее, рыцарь продолжал свой спуск, надеясь, что хотя бы великолепный храм его не подведет, Хотя бы он сохранит свою красу вопреки всем возможным силам этого подлого мира. Но не только поразительная, издевательская правдоподобность видения настораживала. Впервые он не ощущал на себе глаз мертвецов, глаз героев и мучеников ушедших лет, что прежде всегда сопровождали его по этим разрушенным улицам. Они следили за ним, и он шел вперед, ощущая их защиту и покровительство, их внимание на себе. Но теперь, когда все его оставили, когда он остался наедине с покинутым городом, сегодня, как никогда раньше, он чувствовал себя одиноким, последним живым человеком, последним живым существом среди руин, пробирающимся вперед на свой страх и риск. Одно неумелое движение, один упавший оземь камень, и он останется здесь навсегда, всеми позабытый и никем не оплаканный. Юноше пришлось пробираться по завалам, пеплу и костям с особой осторожностью. Отвратительное правдоподобие окружения и давящее чувство одиночества призывали к бдительности, ему приходилось аккуратно оценивать каждый свой шаг. Эта осторожность спасла Игона у изувеченной годами и огнем каменной статуи. Та решила обвалиться прямо у него на глазах, и, не реши он пойти в обход, он был бы похоронен под этими массивными камнями. Сбоку от него неожиданно появилась сумрачная, подобная человеку, фигура в черных лохмотьях, тень в рост человека, держащую в призрачной руке острый, пылающий изнутри меч. Эта ужасающая фигура, словно порожденная септонскими рассказами, выросла у него на глазах из чьих-то покрытых серой, пеплом и прахом костей, и тотчас напала, попытавшись отрубить ему голову одним, но верным замахом. В самую последнюю секунду Игон успел уклониться от холодного клинка, несшего на себе печать смерти. Это дало ему жалкую секунду для принятия решения. Победить тень – это просто невозможно. Никакой человек не может победить то, чего не может поразить. И, естественно, никакой человек не может поразить тень. Как отрубить руку, которая не имеет ни плоти, ни костей? Как поразить шею, сотканную из воздуха? И, более того, Блэкфайр не смог нащупать на боку верного меча. Оружие, что в дневном мире принесло ему славу и богатство, покинуло его этой ночью. Оставался один единственный выход. Ему пришлось бежать. Бежать так, как он еще в жизни ни разу не бегал, нестись к заветному храму из старых снов в ненадежной, глупой надежде, что там можно будет укрыться от этой неожиданной напасти. Дыхание тени он ощущал на спине. Неумолимый преследователь не отступал, оставаясь позади всего на жалкие шаги. Неудивительно. Разве могут помешать тени разбросанные по некогда прекрасным улицам камни? Ей нет дела до каких-либо преград, а он должен как-то с ними управляться. Рыцарю приходилось прыгать, взбираться на камни, бежать по неровной, обманчивой улице, рискуя споткнуться и не подняться более. Каждый новый шаг давался тяжелее и тяжелее. Пусть устрашающий меч и не мог коснуться его плоти, усталость и отчаяние неизбежно нанесут первый удар. По нему побежал пот, а дыхание, закаленное многими годами тренировок, начало сбиваться. Но нельзя было остановиться и перевести дух. Жестокий враг не знал усталости, сомнений или пощады. И, почему-то Игон был в этом уверен, стоит тени настигнуть добычу. Он навсегда останется среди этих руин. Перед глазами уже стоял роскошный, бело-золотой храм во всем его великолепии. Ожидания Игона подтвердились. Перемены к худшему не затронули этой грандиозной святыни, и юноша из последних сил побежал к ней. Ведь говорят мудрецы, что никакая нечисть не смеет войти в дом богов. Сердце просилось наружу, ноги были готовы отделиться от тела, все мышцы стонали, но Блэкфайр не сбавлял темп. Он молнией преодолел остатки некогда просторной площади, миновал установленную у парадного входа статую и начал забираться по крутым, но идеально чистым и целым ступенькам. Тут позади рыцаря раздался ужасающий, пробирающий до костей рев. Казалось, он один может превратить в пыль камни. Вопреки всему, Игон не только остановился на пороге храма, но повернул голову назад, желая рассмотреть источник этого звука. Им оказалась огромная чернокаменная статуя трехголового дракона, пробудившаяся к жизни. Ее крик, казалось, оглушил тень. Чудовище остановилось и задрожало в воздухе, будто перехваченное чьей-то властной дланью. Тем и воспользовался дракон для нанесения собственного удара. Три его пасти открылись одновременно, из них трех вырвались ослепительно яркие языки пламени, что накрыли тень без остатка. Порождение мрака и злобы исчезло без следа с душераздирающим стоном в столпе пламени, красивее и ярче которого Блэкфайр ничего не видел в жизни. Словно солнце, чье появление изгоняет ночной мрак без единого следа. Игон застыл, пытаясь совладать со своими дыханием, сердцем и ногами, и едва с этим справлялись, но чудеса еще только начинались. Чернокаменный дракон с царственной медлительностью развернулся так, чтобы все его головы видели спасенного ими человека, и затем ступени храма огласил громоподобный рев: «Эйгон, сын Серы, ты спасен, меч неназываемого отведен, и глава твоя цела, сохранена для свершений великих и достойных. Кто-кто вы? Никогда и никто с ним во снах не разговаривал. Даже чуткие, внимательные духи прошлого хранили вечное молчание, не удостаивая его и одним словом. Теперь с ним хотела говорить чернокаменная статуя, статуя, только что спасшая его от зловещей длани тени. Так ли удивительно, что он растерялся? Наставники и учителя твоего племени, пришедшие, чтобы спасти и направить тебя, вещал дракон, и, казалось, все руины дрожали от этого властного голоса. Раб неназываемого узнал о тебе, и послал отродье теней по твою душу. Мы пришли вовремя, чтобы заслонить тебя от этой напасти. Ты помог нам нанести верный удар. Бегством сюда ты завлек тень в ловушку, из которой она уже не выйдет. Породивший эту тень раб неназываемого еще долго тебя не побеспокоит. Головы говорили по порядку, но каждая из них звучала поистине величественно, грандиозно и подавляюще. Так, как и должны звучать боги, что говорят со смертным. Но если их тон внушал и подавлял, то вот их слова лишь более его запутывали. О каких отродьях речь? Что это означает? Почему? Неужели угроза была настолько серьезной? Это не имеет смысла. Как я узнаю, что это не сон? Неужели это происходит в действительности, какой-то высшей реальности? Или же его воспаленный, усталый разум повредился и играет с ним злую шутку? Кто этот неназываемый? Кто на меня напал? Сейчас это не имеет значения. У неназываемого множество рабов в этом городе. Они найдут и убьют тебя, если ты не поспешишь. Ты и сам знаешь, что все происходящее здесь правда. Но ответы тебе лишь предстоит узнать. По шее юноши пробежал холодный пот. Он был готов встретить убийцы с плоти и крови. Но теперь за ним будут ходить тени. Как он может им противостоять? Нам ведома твоя мечта, Эйгон, сын Серы. Продолжал говорить дракон, взирая всеми своими глазами на юношу, как и ведомо, что ты отказался от нее отречься. Это выбор истинного драковластного, доказывающий твою породу. Мы смотрели за твоими деяниями и остались ими довольны. Древний договор крови между нами и твоим племенем был растоптан, но может быть заключен вновь, если ты окажешься того достоин. Мы нужны тебе, а ты нужен нам, древний. Что? Каждое слово трехглавого создания лишь больше путало его. О чем речь? Какой договор? О каком племени речь? На заре истории твоего племени был заключен договор между нами и смертными. Мы наделили их великой силой, а они чтили нас и помогали нам. Многие тысячелетия договор стоял на славу, но предательство неназываемого все уничтожило. Боги, это были именно они. Эйгон чтил семерых, но сейчас перед ним стояли иные силы, куда более древние и могущественные, чем мандальские божества, и спасшие его. Узри наш храм, сердце и хранилище нашей древней силы, единственное, что мы смогли спасти от его всепожирающего огня. Запомни его колонны, его башни, его купола, запомни воина и героя, чьи мужественные черты хранит сей мрамор. Это последнее место нашей силы во всем мире. Найди его, доберись до него, войди в ворота своего предка. Тут ты получишь ответы на свои вопросы, тут мы поговорим. Но, что куда важнее, здесь ты обретешь силу, достойную нашего избранника, силу, с которой ты поставишь на колени рабов неназываемого и получишь желаемое, или же найдешь свою погибель, коль окажешься слишком слаб. Иди к нам, и ты улетишь от нас. Хором прогремели все три драконьи главы, сотрясая руины до основания. Разум Эйгона поразила страшная догадка. Вы не можете говорить о Валерии, земле наших убитых детей, о Валерии, последнем чуде смертного света, о Валерии, преданной и сожженной. Но ни один человек не может туда ступить, поспешил возразить Блэкфайр. Эти проклятые земли убьют всякого, кто в них сунется. Они прокляты, они губительны, они ненавидят все живое. Как я могу, как я смогу добраться до этого храма? Или он одолел владыку песков и его рабов, чьи рати не терпели поражений? Или он победил надменного воина, считавшегося непревзойденным? Или он вернулся из края теней, запретного для людей? Их тон не терпел пререканий, сомнений или споров. Они были уверены, что их избраннику достанет сил справиться. Эйгон, сын Серы, потомок Элиона, мы ждем тебя в нашем доме, в доме, который ты видел уже много раз. Отзовись, в доме, откуда ты вернешься истинным сыном Валерии. Приди». Стоило последнему слову прогреметь, как все исчезло. Статуя, храм, развалины, все испарилось, и измученный Эйгон Блэкфайр открыл глаза. Примечание к части. Этой главой завершается второй акт нашей истории. Огромное спасибо всем читателям за оказанную поддержку, отзывами, ожиданиям, благодарностями и донатами. Вклад каждого ценен, и мы благодарим вас за это. Благодарим, просим оставаться с нами. Впереди, больше. По итогам второго акта, сделана карта, указывающая зоны контроля и влияния на землях, задействованных или затронутых нашим повествованием. Ссылка на карту в Пинтересте. https://ru.pinterest.com/pin7022976692953513. Акт 3. Глава 29. Друзья и союзники. Визирис Таргариен. Возвращение Виемонда Дориара стало поводом для очередного праздника за черными стенами. Ведь вернулся покоритель Тираша, правая рука императора, новоиспеченный любимец толпы и самый завидный жених во всем Валантисе. Неудивительно, что вчера дворец Виемонда, где он справлял свое возвращение, был переполнен искусительницами со всего старого Валантиса. Подобный брак обещал семье потенциальной невесты сказочные возможности. Но, насколько Визирис знал, вчера никто так и не смог поймать удачу за хвост. Однако Гилы первой дочери славится своей настойчивостью, поэтому недолго Виемонду осталось ходить в холостяках. Автарх позволил своему бессменному помощнику повеселиться вдоволь и выспаться с дороги. Но уже в час соловья Джовиния явился к правителю нового Фригальда дать отчет о проделанной работе и поздравить Таргариена с возвышением до нового, практически неслыханного титула. Стража сообщила о прибытии Дориара и получила приказ его пропустить. В зал вошел победоносный Эйкс, разительно отличавшийся от того горделивого юноши, которого Визирис отправил на войну в спорные земли. Его походка стала степеннее и основательнее, его движения потеряли былую нервозность. Так держатся люди, что твердо знают себе цену. Как же порой меняют людей пройденные испытания. «Приветствую славнейшего из ныне живущих», — чинно, громко произнес Виемонд. «И да пусть свет 14 огней ведет тебя. Мы можем обойтись и без формальностей», — улыбнулся Визирис, указывая Иксу на кресло. «Словословие тебе не к лицу. Тогда я уступлю Люцерису почетную обязанность вылизывать твою императорскую задницу», — усмехнулся Виемонд, поспешив воспользоваться приглашением. «Этот хрыч вчера чуть ли не помер, когда я рассказывал о штурме Тираша. Старый человек, далекий от войны и крови, да еще и на удивление впечатлительный для своих лет. Что он может в этом понимать? Каждому свое», — философски заметил Дориар. «Без торговцев у нас не было бы шелков из ити и столь замечательного вина, чтобы утолять ими жажду». «Это верно». Теперь Визирис счел нужным поскорее перейти к делу. «Какие вести из мира?» «Все в порядке. Золотые мечи, как им и было велено, убрались прочь из наших владений. Сами себе ищут прокорм и не смеют заходить за наши новые границы. Горожане, если и не смирились с поражением, то по крайней мере не спешат проявлять непокорность. Пример Тираша слишком свеж в памяти и, к тому же, моими стараниями у них теперь нет готовых завести толпу вождей, к слову о которых». «Насколько массовыми были казни?» «Можно сказать, что весьма массовыми», — кивнул Дориар. «Несколько десятков магистров простились со своими жизнями. Те, кто настаивал на войне, те, кто согласился на союз с пиратами, те, кто подписал договор с Браавосом». При упоминании этого города лицо Виемонда невольно искривилось довольной ухмылкой. «Еще бы, старокровные глубоко презирают потомков беглых рабов из самого северного вольного города, и их с Дейнерис славную победу над флотом браавосийского титана валантийские аристократы праздновали словно наступление вечного лета. И Дориар, разумеется, не был исключением. Он радовался не только победоносному завершению войны, но и унижению презренного таргашеского сброда. Остальные потеряли всю власть и большую часть средств, они не смогут бросить нам вызов. Сами горожане же обвиняют своих бывших владык в свалившихся им на головы бедствиях. Наши люди постарались, и злоба жителей мира теперь направлена на магистров, на их жажду славы и непомерные амбиции, из-за которых они втянули город в войну, в которой у них не было шансов на победу. Так и было. Подчеркнул тоном свои слова Визирис. И правители Троишлюшия могут винить лишь самих себя. Вернее, те из них, кто остался жив. Действительно, зато в какой-то степени благодаря ним был возрожден Фригольд, о чем после века крови можно было только мечтать. Ухмылка не сходила с губ Виемонда. Сегодня она Автарха не раздражала. Победители имеют право на минуту упоения, а мы им отплатили топорами по шее. Вышло как-то некрасиво, не находишь? Некоторые не заслуживают второго шанса. Однако ж, Визирис вновь перевел тему разговора. Как ведет себя наш гарнизон? В них надежно вбита дисциплина, да и сами мирийцы ведут себя уж очень пугливо. Это и хорошо, назидательно поднял палец в воздух Дриар. Они должны помнить свое место. Они должны помнить свое место, согласился Таргариен. Но и наши люди должны помнить, что отныне это более не вражеские города. Понимание этого придет еще не скоро. Офицеры старательно борются за то, чтобы наши войска не превратились в вооруженные банды, но, сам понимаешь, они не чудотворцы. Грабежи, изнасилования и мародерство в какой-то момент стали массовыми. Лишь луну назад ситуацию удалось окончательно взять под контроль. Мне докладывали, что ты запрещал офицерам принять более действенные меры в отношении провинившихся солдат. Визири скинул острый, внимательный взгляд на Виемонда. «Я запрещал их применять к волонтийцам», — сухо ответил Виемонд. «В противном случае, пришлось бы половину армии перебить. Зато нарушавших дисциплину наемников мы вешали десятками. Твой Нахарис мне всю дорогу ныл о том, сколько его славных парней я отправил на плаху. Ладно», — признал правоту своего Джовиня Визирис. «Но подобные ситуации впредь должны пресекаться. Непременно». Визирис знал, что вложенный в руку мужа меч пробуждает в нем либо самые лучшие, либо самые худшие. И каждый гарнизон, особенно в недавно захваченном городе, норовит установить собственные порядки. Но только от офицеров зависит, будут ли эти порывы и инстинкты направлены в достойное русло. Только тогда завоеванный город сможет принять новую реальность, когда увидит в солдатах с драконьим знаменем защитников. Хорошо, что несмотря на все неурядицы, ситуация в мире стала налаживаться. И еще кое-что, Визирис. Я поместил знатных мирийских наследниц под особую охрану. К ним относились с исключительной учтивостью. Их сохранили и сберегли. И перед самым моим отбытием в город прибыли корабли с пополнением. На них было множество как заслуженных офицеров, так и богатых наследников. Это то, о чем я подумал. Да, это так. Что ж, разумное решение. В мире есть приличные семьи валерийских кровей, нехотя признал Виемонт, да и не лишним будет показать нашу добрую волю к тем, кто согласен принять новый мир. Война, что началась как банальная попытка троишлюшия поживиться за чужой счет, обернулась невиданными прежде последствиями. Однако мало сокрушить врага в бою. Победа, не выдержавшая испытания миром, ничтожна. Неспособность Дейрона юного дракона удержать завоеванный Дорн в узде привела к страшным последствиям и, в конечном счете, к подлому убийству короля. Повторять эти ошибки Визирис не намеревался и хотел удостовериться в надежности своих новых владений. Донесение Виемонда оставило Таргариена относительно довольным, поскольку оно в полной мере совпадало с тем, что писали агенты и управленцы из других покоренных городов. Везде наблюдался спад сопротивления, везде господство Валантиса крепчало.